Лев Альбурт, Соединенные Штаты Америки. Поцелуй вождя. В шахматы играют люди. Естественно, поэтому, что в шахматном соревновании любого ранга, а в матче на первенство мира особенно, кроме чисто шахматного сюжета, всегда присутствует сюжет человеческий. Столкновение амбиций, характеров, темпераментов. Гораздо труднее понять появление в шахматах политических мотивов. Все-таки шахмата – игра, и притом индивидуальная. Даже в командных соревнованиях игра идет один на один. Тот факт, что, к примеру, кубинец Капабланка выиграл матч на первенство мира у немецкого еврея Ласкера, никак не свидетельствовал о преимуществе кубинского образа жизни над немецким. Равным образом и поражение Капабланки от Алехина – означало лишь то, что один сильный шахматист уступил другому, еще более сильному. Открытием политического смысла шахмат мы целиком обязаны Великому Октябрю. Этому способствовал ряд обстоятельств. Например, в шахматы играл Ленин, человек вообще не слишком спортивный. Страстным поклонником шахмат был Крыленко, грозный нарком юстиции. Победы Михаила Ботвинника во второй половине 30-х годов были для Сталина весьма кстати. Вкупе с полетами Чкалова, эпопеей Челюскина, попанинцами, они помогали ему заглушить эхо политических процессов и сформировать облик счастливой страны и ее мудрого вождя, лучшего друга, летчиков, пионеров, мореходов, шахматистов. Однако массовый выход советских шахматистов на международную арену совершился только после Второй мировой войны. СССР вошел в Содружество Объединенных Наций, советские спортсмены в Олимпийское движение, шахматисты в Международную шахматную федерацию, ФИДЕ. Появилась возможность пропагандировать советский образ жизни уже не от случая к случаю, а глобально, так сказать, по всему фронту. Конечно, шахматы – сфера специфическая, локальная, но в идеологической борьбе нет мелочей. Всесоюзная шахматная федерация подчинена спорткомитету СССР. Комитет же входит в епархию сектора спорта отдела пропаганды ЦК КПСС. Задачи советских шахматистов были определены четко. Во-первых, завоевать шахматный Олимп. Во-вторых, стать законодателями в ФИДЕ. Нет необходимости объяснять, что обе эти задачи были взаимосвязаны. Американский гроссмейстер Сэмюэл Ришевский, участник матч-турнира на первенство мира 1948 года и последующих турниров претендентов, деликатно заметил, что русские всегда играют как одна команда. А как могло быть иначе, если на первой доске в этой команде всегда играют власти? У экс-чемпион мира Макса Эйве, когда он ехал на турнир в Москву, конфисковали в Бресте тетради с шахматными записями. Таможенники, видите ли, вообразили, что это шифр. По просьбе Михаила Ботвинника тетради потом вернули. Эйве был растроган и сердечно благодарил. Но копии записей каким-то образом попали к советским гроссмейстерам. Власти провели свою партию в отличном стиле. Казалось, все шло по плану. Чемпионский титул советские шахматисты завоевали. Влияние их в шахматном мире стало весьма значительным, даже определяющим. И тем не менее было в системе слабое звено. Деталь, которая внушала сомнения. Облик чемпионов. Да, конечно, это были советские люди, и все-таки не то. Типичное не то. Шахматному юноше, спрашивающему, делать жизнь с кого, язык не поворачивался ответить четко и определенно. Делай с Ботвинника, Таля, Петросяна, Спаскова. Ботвинник, хоть и основоположник, был Михаил Моисеевич, явный еврей. Таль, во внешности которого хитроумные корреспонденты обнаружили нечто индийское, тоже был, увы, еврей, к тому же человек несолидный, богема, анекдотчик. и Петросян не вполне свой, а для представительства за рубежом и вовсе малоподходящий, неречистый, прозаический, играет сухо, скучновато. Объявить, что именно таков советский шахматный стиль, было никак невозможно. Люди, далекие от шахмат и политики, возлагали надежды на Спасского. И напрасно. Борис Васильевич в высшей степени независимый и смелый человек. Вот только несколько фраз из его публичных выступлений. У Кереса, как и у его родины Эстонии, трагическая судьба. Впрочем, и американский слесарь зарабатывает в 10 раз больше советского. Какому-нибудь мелкому чиновнику я отвечать не стану, а вам скажу. Кстати, мелкому чиновнику относилась к персоне весьма именитой, заведующему сектором ЦК КПСС Байкову. Борис Спасский постоянно ходил по лезвию ножа, и выручали его, по-видимому, лишь высокопоставленные поклонники, ценившие его талант и уважавшие его как человека. Кульминацией неподобающего поведения Спасского был его проигрыш на первенстве мира Роберту Фишеру. Впрочем, главное даже не сам проигрыш. Спасский не позволил включить в состав делегации спецов из КГБ и отказался, несмотря на приказы из Москвы, сорвать матч. Более того, он сделал все, чтобы судьба шахматной короны решилась за шахматной доской. Это был воистину матч века. Играли не только величайшие шахматисты, но и крупные личности. Фишер победил и стал 11-м чемпионом мира. Взглянем на эту ситуацию с позиции Москвы. Как выразился один из номенклатурных товарищей, мы тратим на шахматы миллионы, а получаем чемпиона мира американца. К тому же Фишер вовсе не был тихим, а политичным американцем. Он прямо говорил о советских махинациях в шахматах, начиная со сговора претендентов в Кюрасао. 1962 год, публично рекомендовал Соединенным Штатам не давать Советскому Союзу в кредит американскую технику и зерно, а так как Фишер стал суперзвездой, его высказывания печатались на первых страницах газет, подрывая веру в мудрость и неизбежность детанта. Фишеру необходимо было дать по рукам, и сделать это должен был не Ботвинник, Таль или Спасский, а действительно наш человек. Такой человек нашелся. Спрос рождает предложение. В середине 60-х годов Анатолий Карпов был всего лишь одним из многих талантливых молодых мастеров, соперничавших за место под шахматным солнцем, за стипендии, тренеров и, конечно, заграничные поездки. Не по годам рассудительный, он быстро понял, что путь наверх зависит не только от личных успехов в турнирах, но и от влиятельных покровителей. Обстановка благоприятствовала его планам. В те годы партийное начальство делало ставку на молодых. Старики, разгромленные Фишером, уже не годились. Карпов с его хорошей анкетой, солидный, основательный, надежный, был именно тем человеком, на которого можно рассчитывать. Осознав это, он начал создавать себе облик примерного комсомольца-активиста. Одевался в манере средней руки комсомольских вожаков, скромный костюмчик, светлая рубашка, галстук, выступал на собраниях, когда нужно, говорил то, что полагалось, но главное, он изо всех сил налаживал полезные контакты. В Ленинграде Карпов нашел себе тренера, ходячую энциклопедию Семена Фурмана. Приобрел друга и наставника, умного и цепкого интригана Александра Баха, сотрудник спорткомитета в 1990-91 годах, исполнительный директор Шахматной Федерации СССР, который более других способствовал появлению Карпова чемпиона. Наконец, нашел партийную любовь секретаря одного из ленинградских райкомов партии Анатолия Тупикина. Позднее работал в аппарате ЦК КПСС, затем зампредом всесоюзной телерадиокомпании. Тупикин стал председателем шахматной федерации Ленинграда и ловко делал карьеру, в том числе и на Карпове. Но главным достижением Карпова было знакомство, а потом и многолетняя дружба с могущественным партийным вельможей, в то время первым секретарем ЦК ВЛКСМ Евгением Тяжельниковым. Собственно, Тяжельников и сделал Карпова чемпионом мира. Помощь комсомольского вождя была многообразной. В частности, он предоставил Карпову независимость от Федерации спорткомитета, а затем поставил его над этими организациями. Не сыграв ни одной партии мирового чемпионата за пределами СССР, Карпов получил право на матч с Фишером. Карпов всегда трезво оценивал свои возможности. Он знал, что не только выиграть у Фишера хотя бы одну-две партии, но и сделать с ним ничью почти невозможно. Единственный шанс состоял в том, чтобы сорвать матч. Был разработан целый репертуар трюков, которые должны были вывести из равновесия чувствительного и непривыкшего к таким методам американского чемпиона. Как говорил сам Карпов, этот матч нормально не закончится. Либо меня заберут в больницу, Анатолий весил тогда 48 килограммов, и даже в конце московского матча с Корчным держался лишь на стимуляторах. Либо его в сумасшедший дом. В итоге СССР и Карпов получил желанный титул. Все действительно кончилось скандалом. Фишер возмутило, что ФИДЕ отвергла его предложение, чтобы при счете 9-9, выигравшемся до 10 побед матче, чемпион сохранял свой титул. Дело тут было в принципе. Фишер требовал сохранения традиционной привилегии всех чемпионов. Федерация же явно поддерживала претендента. Интересно, что Карпов, став чемпионом, добился для себя значительно больших льгот. Нужно отдать должное Карпову. Королевский венец не вскружил ему голову. Он проанализировал ошибки предшественников и извлек из них надлежащие уроки. Например, чемпионы предпочитали турниры, которые можно было выигрывать без особых усилий и риска. Карпов заставил себя играть в турнирах сильных и нужных, так что его опыт и класс игры постоянно росли. И все-таки Карпов, чемпион мира по шахматам, интересен не столько отводом своих слонов на исходные поля, сколько тем, что первым из шахматистов, а возможно и спортсменов вообще, сумел стать членом правящего класса, номенклатуры. Советские чемпионы мира по шахматам всегда были по советским масштабам людьми богатыми и привилегированными. Если следовать классификации профессора Васленского, они входили в категорию декоративной знати вместе с космонавтами, знатными овцеводами, прима-балеринами, лауреатами сталинско-ленинских премий. Никакого реального влияния на общественную жизнь это сословие не имело и не должно было иметь. Власть и влияние чемпиона мира по шахматам никогда не выходили за пределы его области, да и там оставались далеко не безраздельными. Председатель спорткомитета СССР и его заместитель по шахматам оставались для чемпиона начальством. В разногласиях, если таковые возникали, последнее слово обычно оставалось за спорткомитетом. Спорить же с заведующим сектором спорта ЦК было совершенно бессмысленно и даже опасно, ибо партия не ошибается. Чемпион мира мог выпросить у великого покровителя из ЦК или даже Политбюро Волгу вне очереди или дачу, но если бы он рискнул заговорить о смещении зампреда спорткомитета или желательности участия советских шахматистов в турнире в Израиле, его мгновенно поставили бы на место. Использовав свою исключительно благоприятную ситуацию, русский, коммунист, вернул шахматную корону в СССР, Карпов сумел преодолеть этот барьер и войти в число тех, кто назначает и смещает, принимает решения и распределяет благо, карает и милует. Из пешки в чужой игре он сам стал игроком. Помогла еще одна счастливая случайность. Отслужив свой срок в ЛКСМ, Тяжельников, друг и покровитель Карпова, стал заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС. Это крупный пост. Всего одна ступенька вверх, и ты уже секретарь ЦК. Но для Карпова особенно важно было то, что Тяжельникову, среди прочего, подчинялся и сектор спорта. Естественно, что приятель Тяжельникова приобрел в глазах цыковских чиновников весьма ощутимый вес. Для председателя спорткомитета СССР, а им в те годы был бывший румяный комсомольский вождь Сергей Павлов, уже зав сектором спорта ЦК был начальством. А тут друг самого. Неудивительно, что и Павлов, и его заместитель Ивонин, курирующий шахматы, быстро оценили ситуацию. Шахматная федерация СССР, шахматные журналы, вообще советские шахматы, стали сферой, где Карпов, а точнее его люди, Рошаль, Батуринский, распоряжались практически бесконтрольно. Прочно войдя в номенклатурную элиту, запасшись всеми ее внешними атрибутами, депутат, член ЦК ВЛКСМ, председатель Советского фонда мира и вещественными благами, кремлевка, лимузин с шофером, четвертое управление Минздрава, Анатолий Карпов, как и в шахматах, не почил на лаврах и не остановился на достигнутом. К этому времени его характер полностью сформировался, крайний цинизм, расчетливость, бездушие. Держаться на плаву ему помогало и отсутствие сильных природных страстей, кроме одной — любви и вкуса к власти. Последовавшие в 1978 и 1981 году матчи на первенство мира с Виктором Корчным еще больше укрепили его положение, более того, открыли ему доступ в личное окружение Брежнева. В те годы впадающего в старческий маразм вождя не принято было обременять серьезными проблемами, и чем больше накапливалось таких проблем, тем меньше о них говорили. Но вождя надо было чем-то занять, отвлечь и развлечь. Шахматы для этого подходили идеально. Леонид Ильич уважал спорт, а в матче Карпова с невозвращенцем Корчным отчетливо просвечивал классовый и этнический колорит. С одной стороны, наш хлопец, с другой — изменник родины, нагло требующий освобождения семьи и засыпающий секретариат генсека издевательскими письмами. По свидетельству очевидцев, маразматически озабоченный Брежнев по нескольку раз в день спрашивал, как там наш Толик. Как-то раз я был в центральном шахматном клубе, когда позвонил помощник генсека Цуканов, справиться о положении в отложенной 14-й партии матча в Багио. Звонил и другой помощник Брежнева, Александров Агентов. В спорткомитете в приемной Павлова стоял шахматный столик, возле которого с утра до вечера дежурил кто-то из гроссмейстеров, так что Павлов всегда мог дать компетентную справку. После победы, которая в буквальном смысле слова была победой не только Карпова, но и Советского Союза, посыпались высочайшие телеграммы, награды и лобзания вождя. Батуринский. По возвращении на родину на груди чемпиона рядом с двумя золотыми медалями засверкал орден Трудового Красного Знамени. Его вручал Леонид Ильич Брежнев. Как и полагается, Карпов поблагодарил за награду и сказал, что он старался оправдать доверие, но Брежнев его перебил. «Да, старался. А мы тут при счете 5-5 за сердце хватались». Написал об этом и подумал. «Не даю ли козырь тем, кто пытается связать Карпова с периодом застоя?» Надеюсь, читатели разберутся, есть ли связь между выдающимися спортивными достижениями, вкладом в развитие шахмат, многогранной общественной деятельностью 12-го чемпиона мира и теми негативными явлениями в жизни общества, которые характеризуют период застоя. Страницы «Шахматной жизни», второе издание, 1990 год. Именно в ту пору Карпову удалось завязать личные связи с помощниками Брежнева. Имея огромное состояние, в том числе в валюте, постоянно бывая за границей, чемпион мог подарить детям начальства видеомагнитофон, жене модное платье, самому часы невиданного фасона. Конечно, все это можно было добывать и по другим каналам, но кругом враги, завистники, а Карпов — человек свой, молчаливый, надежный. Победа над Корчным в матче 1981 года в Мирано вознесла Карпова на вершину могущества. Лишь на дальнем горизонте маячило облачко. Возможный соперник — 18-летний бакинец Гарри Каспаров. Из статьи «Люди и шахматы» в журнале «Страна и мир», Мюнхен, номер 5, 1986 год.